Филистимляне. Название Филисия, еврейское «пелешет», «паянгу», означает «миграция» и первоначально относилось к узкой полосе на восточном берегу Средиземного моря, простиравшейся от Рафии на юге до Яфы на севере, а от Средиземного моря вглубь страны около 60 километров на юге и 20 километров на севере. Первое упоминание о филистимлянах в таблице народов такое. От Мицраима произошли Каслухим, откуда вышли филистимляне, и Кафтарим, Бытие 10, 13, 14. Предполагают, что Каслухим – это название народа, жившего у горы Кассиос на восток от Нильской дельты. Из среды Каслухим вышли филистимляне, мигранты, которые переселились на острова Средиземного моря. Их наибольшие поселения находились на острове Крите, который акадийцы называли Каптара, а евреи – Кафтарим. Во Второзаконии 2, 23 написано следующее. Авеев, живших в селениях до самой Газы, Кафтаримы, исчезшие из Кафтора, истребили и поселились на месте их. Через пророка Амоса Господь сказал евреям 9:7, «Не я ли вывел Израиля из земли египетской и филистимлян из Кафтора?» А что Кафтором был остров Крит, об этом читаем у пророка Иезекииля 25:16. «Так говорит Господь Бог, вот я простру руку мою на филистимлян и истреблю критян и уничтожу остаток их на берегу моря». В дни Авраама и Исаака царем филистимлян, поселившихся в Гераре, был Авимелех, который заключил с ними союз, Бытие 21, 22, 34. Возможно, это была первая группа мигрантов, поселившихся ближе к родине, то есть Египту. Раскопки древнего Азота, какие проводились с 1965 года, Питтсбургской богословской семинарией и Израильским департаментом древностей, обнаружили, среди прочего, некоторые предметы, привезенные с острова Кипра около 1400 лет до Рождества Христова. Черепки горшечных изделий микенской культуры, господствовавшие в Греции и на острове Крите, печати с надписями и другое, свидетельствующие о связи филистимлян с жителями Эгейского моря. В 1964 году при раскопках в Деир-Алла найдены три таблички с надписями, похожими на критские надписи, какие оставили там филистимляне. К сожалению, до сих пор не найдено какого-либо архива или библиотеки с филистимскими записями и книгами. На стенах храма, умершим в Мединат-Хабу, построенном фараоном Рамсесом III, увековечено, что в 8 году его царствования он нанес решающее поражение на море и на суше народам моря, среди которых передовое место занимали филистимляне. Эти народы моря, передвигаясь по суше, разрушили царство Хитейское, Киликию, Кархимис, Угарит и пришли к границе Египта. Другая их часть приплыла на кораблях. Отраженные Рамсесом III, филистимляне поселились на восточном берегу Средиземного моря, и вся местность от границы с Египтом до границы с Сирией стала называться Филистия. И это название, немного видоизмененное, сохранилось до нашего времени в названии Палестина. Главными городами филистимлян были Газа, Аскалон и Азот на берегу Средиземного моря, Геф и Аккарон около 10 километров дальше от берега. Победители, видимо, вскоре слились с побежденными хананеями, усвоили их язык и обычаи. От пребывания филистимлян По соседству с Израилем в еврейской Библии сохранилось только три слова – «серен» – «владетель», «аргаз» – «ящик» и «кова» – «шлем». 1 Царств 5.8, 6.8 и 17.5. Религия филистимлян, как видно из Библии, представляла смещение привезенного ими культа с хананейским. В Газе и Азоте находились храмы Дагону, которого изображали получеловеком, полурыбой. В Аскалоне был храм Астарты, который ограбили скифы. В Акароне находился храм и оракул Вельзеула. Давид, поразивший филистимлян при Ваал-Перациме, захватил их богов и сжег. Филистимляне занимались чародейством, но их жрецы и прорицатели отнеслись почтительно к ковчегу Господню. 1 Царств 6:2-9. Филистимское войско делилось на сотни и тысячи и состояло из колесниц, конницы и пехоты. 1 Царств 13:5. Филистимляне, оккупировавшие Израиль, позаботились о том, чтобы держать в своих руках всякую обработку железа и железных изделий, дабы израильтяне не сделали себе меча или копья. 1 Царств 13:19-22. От филистимских стрелков из луков погиб израильский царь Саул. 1 Царств 31:1-3. В дни Иисуса Навина израильтяне овладели городами Авеев, Газой, Аскалоном и Якроном, с прилегающими к ним селениями, Судей 1:18. Но позже эти города стали главными городами филистимлян, которые после неудачного похода на Египет поселились в этих городах и стали терном для Израиля, а иногда и угнетателями. Судей 10 глава, 7 по 11 стих. Борьбою с филистимлянами, которые угнетали Израиль 40 лет, прославился Самсон, Судей 13:1-16-31. При первосвященнике и судье Илия израильтяне начали войну с филистимлянами, но были побеждены. И даже ковчег Завета, на который израильтяне возлагали большую надежду, попал в плен к филистимлянам. 1 Царств 4:1-22. Вероятно, в то время был разрушен Силом. Псалом 77:60-64. Филистимляне, однако, отнеслись почтительно к еврейской святыне. По совету своих мудрецов, они отослали евреям ковчег завета, приложивший к нему золотые дары, чтобы остановилась губившая филистимлян эпидемия. 1 Царств 5:1-6. При суде и пророке Самуиле филистимляне были усмирены. 1 Царств 7:1-14. В начале царствования Саула филистимские гарнизоны находились в некоторых городах Израиля. Саулу удалось изгнать филистимлян из пределов Израиля, но упорная война с ними продолжалась. И в конце 40-летнего царствования Саул и его три сына были убиты в сражении с филистимлянами при Гилвуе. 1 Царств 31:1-12. Давиду Господь помог не только в дни Саула победить филистимского великана Голиафа, 1 Царств 17:37-51, но и по воцарении победить и усмирить филистимлян. Иосафат, праправнуку Давида, филистимляне приносили дары, 2 Паралипоменон 17:11, а при праправнуке Иосафата, нечестивом царе Ахазе, филистимляне овладели некоторыми городами Иудеи, 2 Паралипоменон 28:18. Сын же Ахаза, Езекия, поразил филистимлян. Ассирийские цари Адад Нирари, Фиглав Филосар III, Саргон II, Синахирим и Эсар-Хаддон вмешивались в политическую жизнь филистимлян и брали с них дань. А вавилонский царь Навуходоносор лишил их, как и евреев, независимости. По возвращении из вавилонского плена некоторые израильтяне женились на азотянках, Неемии 13:23. Иоанафан, брат Иуды Маковея, разрушил Азот, 1 Маковейская 10:84, но преемник Помпея, римский правитель Габиний, отстроил этот город. Под римским владычеством Филистия пользовалась некоторой автономией, а главным ее городом был Аскалон. Благовестник Филипп после крещения эфиопского вельможи проповедовал Евангелие в Азоте и других приморских городах, Деяния апостолов 8:40. С течением времени филистимляне полностью исчезли. Только в Священном Писании сохранилась память о них, как о противниках народа Божия. Аминь.